очень нежное выступление. И, кстати, здесь на сцене вы могли видеть тот самый ут и найз. Еще здесь была использована арабская флейта. И вообще, по правилам интервидения, до двух живых инструментов может быть подключено на сцене участниками. И правила едины для всех. Зейна Иман. Не просто песня, это чистые эмоции. Зейна пела так, словно говорила с каждым из нас лично. 就不仅仅是一首歌曲，而是深刻的情感共鸣。她的演唱仿佛与每一位听众展开了一场深刻的灵魂对话。 Саудовская Аравия показала, как можно быть ультрасовременной и глубоко традиционной одновременно. 沙特阿拉伯让我们见证了现代与传统的完美共生，既让鲜艳文化传承以生辉，又让自己绽放独特的魅力。 Вот что значит говорить со всем миром на языке музыки, при этом сохраняя свои корни. Браво! 而这正是音乐与世界沟通的方式，让传承在我们大家当中心目当中扎根，并且还能与各位产生美妙的共鸣。 А мы передаем слово Косте и Кате. Друзья, спасибо большое, спасибо Зейне Иман. Ну а мы сейчас с Катей находимся рядом с артистом, который сегодня будет выступать под номером 23. Чтобы не упустить возможность побеседовать с ним на интервидении, мы попросили уделить время Раухана Малика, представителя Индири, нам прямо сейчас. Раухан, здравствуйте. Hello, my name is Rohan Malik, and I'm representing India. Меня зовут Раухан Малик, и я представляю здесь Индию. Рухан, но я уверена, что вы уже убедились в том, что интервидение – это больше, чем конкурс, это философия. Скажите, чем вам близки ценности интервидения? Ever since I became an artist, it was my dream to collaborate with different artists all across the world. С тех пор, как я стал артистом, стал выступать на сцене, моей мечтой стало выступить на сцене со многими другими певцами-артистами. And I'm grateful to Intervision for letting us collaborate with different artists. We are going to make a lot of songs together soon. Intervision дает нам возможность как раз работать вместе, поэтому думаю, что скоро появится много совместной музыки. Может быть, дуэты с российскими артистами? Yeah, definitely. With all the artists that are participating in this competition. Да, определенно, со всеми артистами, которые участвуют в сегодняшнем нашем событии. Всех секретов раскрывать не будем, но все-таки ваша сегодняшняя песня, она будет называться «Любовь». Любовь к кому? Любовь к родине, к любимой женщине, к дочери, к матери. So my song's name is Ishq, which means love. But it's not love between a man or a woman. It's more of a spiritual love. I dedicate it to my parents, and you can dedicate it to whosoever you love. Моя песня называется «Любовь». Обычно, когда говорят о любви, думают о любви между мужчиной и женщиной. Но в моем случае я посвятил ее родителям. Большое спасибо. Это очень благородно. Друзья, мы передаем слово на сцену и желаем Раухану удачи. Он сегодня выступает последним. Но у нас впереди еще много интересного. Существуют разные способы увековечить имя человека, который внес большой вклад в культуру своей страны. Можно назвать в его честь улицу или открыть дом-музей. 一个国家制定文化贡献者的方式有很多，可以用它的名字命名街道，可以设立纪念馆，可以设立专项的奖项，这都是对文化传承者最有力的支持。 Но в Колумбии поступили иначе. В честь нашей следующей участницы там назвали